Агапита медленно барабанил пальцами по металлическому столу. Он не сводил глаз с лога связи, разгневанный одной единственной выделенной строчкой данных. Кто-то взломал его личный шифр и поставил дело под угрозу. Он догадывался, кто это мог быть, и уже сузил круг подозреваемых до нескольких человек, легионеров, которые привлекли его внимание своим странным поведением. Но у него не имелось веских доказательств, которыми можно было бы обосновать подозрения, а только неопределенность, изводившая его. Бран внимательно следил за каждым его действием, и Агапита казалось, будто его загнали в ловушку. Пока брат не догадывался, о чем именно нужно спрашивать, но его расспросы привлекали ненужное внимание. Бран следовал за ним неотступно, выискивая малейшую зацепку. Его неосторожное расследование могло случайным образом все раскрыть, чего ни в коем случае нельзя было допустить, не раньше, чем у Агапита появится возможность сделать ход. Вокс-вызов прервал ход его мыслей. Он выключил дисплей и активировал приемник. «Командор Агапита, мне нужно кое-что с вами обсудить». Он узнал голос кустодии Арката. После прибытия на освобождение, большую часть времени кустодии сдержались обособленно, разместившись на средних уровнях шпиля ворона, где некогда обитали теперь уже уничтоженные роты. Временами они ходили с проверками в Армориум, доки и другие охраняемые территории. Естественно, подобное доставляло мало удовольствия. Но Корок согласился предоставить кустодиям свободный доступ по всему освобождению, невзирая на протесты Агапита. Единственное, чего удалось добиться командору, это запрета для кустодис посещать впадину ворона. Примарх оберегал генотех и его секреты так же рьяно, как когда-то своих последователей во время восстания. «Я у себя, кустодий», — сказал Агапита. «Можем поговорить здесь». «Хорошо, командор, уже иду». Агапита почувствовал любопытство, думая о том, что станет темой их разговора. Для кустоди, стражи, было не характерно общаться с легионом подобным образом. Он задался вопросом, был ли тут замешан Бран, и у него вновь испортилось настроение. По крайней мере, проект генотеха и новых рекрутов оказался успешным. Вскоре у Брана не останется времени для других забот. Как командор рекрутов, он будет безвылазно находиться во впадине воронов. Тренировка казалась бессмысленной, но Альфари не хотел привлекать внимание, показывая это. Он пригнулся, немного развел руки и стал медленно обходить рекрута. Шагнув влево, он краем глаза заметил Коракса и Брана, наблюдавших за тем, как они с Кадианом примериваются друг к другу. Недавно аугментированный Кадиан выглядел соответственно. Был выше, но не настолько широкоплечим, как Альфари, с мускулистыми руками и решительным взором. Он мог обладать физическими качествами легионера, но не мастерством и опытом. Альфари заметил, что гвардейцы Ворона любили пари, поэтому поспорил с сержантом Дором, что победит Кадиана за 2 минуты. На кон они поставили 10 дней ухода за доспехами. Альфари размял пальцы, на секунду представив, как сержант начищает его доспехи. На воинах были лишь свободные черные штаны, поэтому Альфари не мог ни за что ухватиться, чтобы сделать бросок. Альфа-легионер рванулся, пытаясь сцапать Кадиана за запястье. Но рекрут в долю секунды оказался на 2 шага дальше, и Альфари промахнулся. Лицо рекрута выражало полную сосредоточенность. Взгляд метался между руками, ногами и лицом Альфари, пытаясь предугадать следующее движение. Альфари вновь начал двигаться по кругу, спиной ощущая ожидающие взгляды остального отделения. Все молчали, в зале царила полная тишина, не считая шлепков босых ног бойцов. Кадиан сделал шаг в сторону и ударил ногой, пытаясь сбить Альфари. Тот успел подпрыгнуть, одновременно сместив вес, чтобы толкнуть противника плечом. Приземлившись, он снова оттолкнулся ногами, но вместо того, чтобы врезаться в Кадиана, лишь прошил воздух. Удар ногой в спину заставил Альфария побежать по инерции еще пару шагов. Когда он развернулся, ему пришлось тут же поднять руки и блокировать серию нацеленных в голову ударов. Альфари в ответ попытался врезать Кадиану ногой в живот, но тот ловко увернулся, и удар лишь скользнул по бедру рекрута. Кадиан потерял равновесие, и, желая развить успех, Альфари вновь попытался схватить его. Он вцепился в левую руку рекрута и тут же провернул ее, пытаясь повалить противника на пол. С невиданной прежде Альфарием гибкостью и силой Кодиан выгнулся дугой и потянул схваченную руку вверх, оторвав противника от земли. Затем Кодиан стремительно упал на пол, перевернулся и бросил Альфария через спину, заставив легионера разжать хватку, чтобы превратить падение в кувырок. От последовавшего удара Альфарий растянулся на полу и был атакован так быстро, что не успел увидеть, когда Кодиан успел подняться. Легионер откатился вправо и вскочил на ноги, и как раз вовремя, чтобы его подбородок встретился с носком ноги Кодиана. Рухнув на ракрит, Альфарий еще и хорошенько приложился головой. Он тут же откатился в сторону, когда нога рекрута опустилась туда, где только что находилось горло Альфария. Почти мгновенно Кодиан ударил его другой ногой по ребрам, выбив из легких легионера весь воздух. Следующий удар Альфарий предвидел и вывернулся так, чтобы обеими руками схватить Кодиана за ногу, прежде чем рекрут успеет врезать ему в живот. Вскакивая на ноги, альфа-легионер одновременно дернул вверх, пытаясь повалить Кодиана на пол. Точно рассчитав время, Кодиан воспользовался захватом Альфария в качестве опоры, рванувшись вверх и врезав ему коленом в грудь. Альфарий рухнул на землю, но не разжал хватку. Отпустив одну руку, легионер заехал Кодиану в бок, но в ответ рекрут ударил его локтем в скулу. Наконец, вырвав ногу из схватки, Кодиан развернулся и уселся на горло Альфария, прижав его к полу. Задыхаясь, Альфарий встретился взглядом с противником и увидел в его глазах ярость. Рекрут размахнулся, целясь Альфарию в лицо. «Хватит!» — сквозь грохочущую в ушах кровь расслышал он приказ командора Брана. Кодиан с легкостью вскочил на ноги и отступил в сторону. В голове Альфария звенело. Пару мгновений потолок то пропадал во тьме, то вновь приобретал четкие очертания, прежде чем боль не поутихла. К нему подошел сержант Дор и протянул руку, чтобы помочь подняться. Раздраженный Альфарий проигнорировал ее и встал самостоятельно. Он бросил злобный взгляд на Кодиана, который ответил ему вежливой улыбкой. Позади него ухмылялись остальные 8 рекрутов. Все еще приходя в себя после поражения, Альфарий вернулся к своему отделению, стараясь не обращать внимания на самодовольный взгляд Дора. На очередной поединок вызвали еще одного рекрута и легионера. Альфарий встал неподалеку от Брана и Коракса, поэтому смог подслушать, о чем они говорят. «Реакция и сила выше, чем у взрослого легионера», — сказал Бран. «В жизни не видел ничего подобного». «Но это хорошо только для поединка без доспехов и оружия», — ответил Коракс. «Их преимущества станут не такими явными, когда им выдадут силовые доспехи». «Я размышлял над этим, лорд», — произнес Бран, не отрывая взгляда от сражающихся воинов. «Новые доспехи 6-й модели, они намного превосходят все, что есть у нас, за исключением нескольких доспехов ручной работы у офицеров, но и те находятся в плачевном состоянии. Мы не сможем дать новым бойцам опыт и мастерство ветеранов. Но новые доспехи с их более совершенными системами намного бы упростили задачу». «Я подумал о том же», — произнес примарх. «Это не просто рекруты. Они начало чего-то нового для легиона. Я уже приказал Сиксу организовать еще 100 имплантаций. Если все пойдет по плану, то через 50 дней у тебя будет укомплектованный боевой отряд. Похоже, титул командира рекрутов не в полной мере отражает твою роль». Бран взглянул на своего лидера. «Когда вы давали мне титул, то сказали, что это и будет боевое соединение, лорд». «Им нужно имя», — сказал Коракс. «Мы не можем продолжать звать их рекрутами, но не будет правильным, если их поглотят когти Агапита». «У меня есть предложение», — сказал Бран. «Так поделись им, командор». «У нас есть когти, ястребы и соколы, лорд. Думаю, мы должны стать рапторами». «Рапторами?» — Коракс улыбнулся и положил огромную руку на плечо Брана. «Да, прекрасно подойдет. Быстрые охотники, теперь ты командир рапторов. Я извещу Агапита, Салара и Алони». Легионер, который сражался с раптором, с рывком растянулся лицом на полу, заломленной за спину рукой. Раптор обхватил его шею и потянул на себя, выдавив из легионера болезненный рев. «Хватит!» — крикнул Бран. «Рапторы!» — подумал Альфарий, осматривая ряд воинов, которые радостно закивали товарищу, когда тот вернулся в строй. «Если Коракс не ошибается, и рапторы через 50 дней будут готовы к бою, Омегона следует известить об этом». До сих пор Альфарий не подал ни одного доклада. Но из-за таких новостей стоило рискнуть. Что бы ни задумал примарх Альфа-Легиона, ему придется действовать быстро, если он не хочет позволить гвардии Ворона возродиться. Казалось, Коракса полностью удовлетворяло увиденное. Альфарий наблюдал, как он направился к выходу. Прежде чем открыть огромные двери, примарх остановился и задумчиво оглянулся. Он нахмурился, но это было проявление не гнева, а беспокойства. Это продлилось лишь пару секунд, и Альфарию оставалось только догадываться, о чем же думал примарх, наблюдая за юными рапторами.